Глава 15. Когда началось безумие, Джордж Райан, Кушинг и Сольц спали. Они проснулись примерно в одно и то же время, кашляя и ловя ртом воздух. Мужчины слышали, как по коридорам в панике бегают люди, но не спешили к ним присоединяться. На самом деле у них не было выбора. Сольц потерял сознание, прежде чем добрался до иллюминатора. Джорджу и Кушингу удалось это сделать, но с большим трудом. Через несколько минут все было кончено. Они лежали на полу, прислонившись к переборкам, в горле пересохло и першило. Они не слышали криков, не знали, какой ад творится на палубе. Они узнают об этом позже. Остальные предоставят им несколько версий произошедшего. А пока им нужно было просто дышать. «Что случилось?» — спросил Сольц. «Очень интересный вопрос», — кашляя ответил Кушинг. Джордж проигнорировал его сарказм. «Лучше подняться наверх и посмотреть, что там такое». «Мы что, тонем?» — спросил Сольц. Он уставился на потолочные балки каюты, на висящие там спасательные жилеты и защитные костюмы. «Нет, мы не тонем». Кушинг смотрел в иллюминатор. «Взгляните на этот туман», — сказал он. «Вы когда-нибудь видели что-то подобное?»